или как-нибудь иначе докопаться до банков данных. Сейчас на это нет времени. Я медленно встал, переводя взгляд с одной стены на другую. Огромное богатство знаний скрывается за ними. Но по большей части это специальные сведения, они нам сейчас не помогут. Но есть еще кое-что. Я бывал тут несколько раз поручениями и знал, чего хочу и где это находится. Подойдя к дальней стене, я набрал серию цифр. Послышали щелчки реле, и из углубления выпали две ленты Зексера. Я подобрал их и хотел уже уходить, когда послышался еще один более громкий щелчок. «Пожалуйста, подпишитесь. Все требования на ленты должны быть подписаны». Тед издал приглушенный звук, полусмех, полуплач. Это говорило о состоянии его нервов. Но я повернулся и вставил большой палец в щель для снятия отпечатка. Назвал себя, сказал, что я из Кинвита по официальной надобности. «Прекрати!» Я схватил Теда за плечо и встряхнул его. «Подпись!» — повторял он. «Подпись! Как будто ничего не случилось, и ты пришел за припасами!» Да, меня тоже поразило равнодушие программы. Планета умерла или умирает, а машина требует подпись, чтобы выдать две катушки ленты. Нас это вернуло к ужасной действительности. Мы повернулись и побежали. Прочь от этой неоконченной, а может уже кончившейся истории. Побежали по коридорам, по залам, прочь из здания. На поле, где молчаливые мертвые корабли указывали на звезды, от которых мы, возможно, навсегда отрезаны. Здесь ужас, охвативший нас в здании порта, слегка рассеялся. Солнце светило, дул прохладный ветер. Мы вновь поверили, что живы. Главная цель, ради которой мы пришли в порт, достигнута. Поэтому надо поискать что-нибудь полезное для нас. Я решил посмотреть, что можно будет постепенно переместить в БАД. А если удастся найти флиттер в рабочем состоянии, нам вообще повезет. Легче было бы разойтись, действовать поодиночке и встретиться в условном месте. Но мы не хотели этого. Не хватало решимости бродить в одиночку по городу, населенному мертвецами. То, что нам нужно, может находиться лишь в нескольких местах. В парке для действующего транспорта, в пакгаузе инопланетной техники, впрочем, он, вероятно, пуст, в ремонтной мастерской и на общем складе. Я перечислил эти места. Тед согласился. Но остатка дня на поиски не хватит, и мы решили переночевать в пакгаузе. Заходить в жилые дома не хотелось. Машинный парк нас разочаровал. Как и в Фихолме, здесь большинство флиттеров и хопперов было основательно уничтожено. Один или два уцелевших нуждались в ремонте. Впрочем, я решил, что со временем мы сможем привести их в рабочее состояние. Больше всего угнетала тишина. Да, шелестел ветер, мы слышали крики птиц. Слишком много птиц для населенного места. Время от времени шаги четвероногих животных. Но нам все время хотелось оглянуться. Странное чувство, как будто из комнаты, в которую мы вошли. Люди только что вышли. Кто-то исчез за углом за секунду до нашего появления. Напряжение росло, пока Тед не выразил его в словах. «Они здесь!» Это был не вопрос, а утверждение. «Нет». Мы ведь никого не видели. Но я тоже чувствовал, будто за нами следят. Неужели это потому, что здесь много мертвецов? После парка мы осмотрели пакгаузы, где разгружались корабли. Я смутно помню, как маленьким приходил сюда с отцом. Тогда это было шумное место. Одновременно разгружалось 4-5 кораблей. Привозили технику, увозили продукты, произведенные в наших лабораториях. Все здание было забито грузами. «Грабители», — вдруг сказал Тед. Он был прав. Остатки наземных грузов разграблены. Мы увидели разбитые ящики, перевернутые тюки и опять бессмысленное уничтожение ненужного. «Склад». Я перешел к следующему пункту своего перечня. «Там то же самое», — ответил Тед. «Нам нужно продовольствие». И снова он прав. Я вспомнил, что завтракали мы давно. Зайдя в помещение, где вели переговоры таможенники и суперкарго, мы осмотрелись. В комнате две двери. Одна, через которую мы вошли, вела в обширную пустоту пакгауза, другая — на улицу. Я открыл ее и выглянул. Тишина. Закрывая эту дверь, опустил палец в отверстие кодового замка. Не знаю почему, но после этого стало спокойнее. мы нашли небольшую плиту. Очевидно, на ней кипятили кофе. А Тед, заглянув в ящик, обнаружил там банку с кофе и множество чашек. Должно быть, их держали для официальных посетителей. На чашках были гербы всех поселков. Я заметил, что Тед выбрал чашки малознакомых нам поселений. Они находились за горами. Я отмерил порцию кофе и поставил кофеварку на плиту. Хорошо заниматься чем-то привычным. Сидя в ожидании кофе по обе стороны письменного стола, мы старались не смотреть друг на друга. «Что теперь?» — первым нарушил молчание Тед. «Вернемся в БАД. Ты думаешь, мы здесь одни? Может, кто-то остался на севере, но сомневаюсь, они тоже прибыли бы в порт. А беженцы тоже были бы здесь, у кораблей, если бы выжили. Наверное, ты прав». Он через плечо оглянулся на дверь в пакгаус, которую мы оставили полуоткрытой.